Область долга безгранична. Долг обнимает и заполняет собою всю жизнь человека. Начиная с рождения и до самой смерти, вся жизнь человека есть непрерывное выполнение всевозможного вида долгов. Первый долг, с которым человек знакомится в самом начале своей жизни, есть долг по отношению к своим родителям. Позднее к этому прибавляется долг по отношению к своим воспитателям, школьным товарищам, прислуге, животным, вещам и так далее. В более зрелом возрасте, когда человек обзаводится семьей, возникает долг по отношению к жене, детям, родственникам, старшим, своей стране, народу, государству. И как венец всего, долг по отношению к Богу. Первые уроки долга человек получает в семье, а затем в школе. Если с малых лет человеку не привито сознание долга, то тяжка будет жизнь такого человека в дальнейшем. Суровыми уроками жизни он в конце концов будет приведен к сознанию необходимости выполнения своего долга, но сколько лишних страданий придется ему для этого перенести. Прекрасной школой, воспитывающей в человеке правильное понимание своего долга, всегда были и есть армия, флот и другие организации, которые ставят человека в опасные и ответственные положения. История человечества полна описаний высоких образцов выполнения своего долга людьми на всех поприщах жизни. Кому неизвестны трогательные случаи, когда матросы тонущего корабля, посадив в спасательные лодки пассажиров, сами с сознанием исполненного долга отправлялись на дно океана. Классическим образцом выполнения своего долга остается подвиг римского воина в Помпеи во время извержения Везувия. Небо и земля содрогались, все рушилось, все бежало, но его мужество не поколебалось. Он остался на своем посту, задохнулся в дыму и был засыпан пеплом из Везувия. История не сохранила его имени, но память о нем жива до сих пор. Его шлем и копье, найденные при раскопках Помпеи, хранятся в музее как напоминание о высоком выполнении мужественным человеком своего долга. Но нам незачем забираться вглубь веков, чтобы найти классические примеры выполнения человеком своего долга. Они всегда были и всегда есть. Жизнь человеческая так сложна, так многогранна, что всегда в ней можно найти рядом с высоким выполнением своего долга позорное нарушение долга, рядом с доблестью, мужеством и самопожертвованием черствый эгоизм, бессердечие и полное отсутствие сострадания и любви к своему ближнему, как в ниже приведенном случае, который в наше время имел место в одном из государств Севера Европы. Бедная женщина с малолетними детьми просилась на ночлег. Она обошла все селение, но так, как никто не дал ей и ее детям приюта в холодную зимнюю ночь, то она устроилась на ночлег под стенами здания на окраине селения. Ночью на нее напали голодные волки. Надо полагать, что у бедной женщины, кроме кулаков, не было никакого другого оружия, но тем не менее она бросилась на волков и защитила своих детей. Поутру обитатели селения нашли мирно спящих под стенами здания детей и обглоданные волками останки их мужественной матери. Ее доблесть и мужество ничуть не ниже доблести и мужества римского воина. Красота подвига римского воина произошла на фоне разъяренных стихий природы. Красота подвига бедной женщины на фоне человеческого бессердечия и эгоизма и позорного нарушения людьми своего долга. Основная идея долга, как уже сказано, состоит в том, чтобы делать то дело, на которое человек поставлен, или выполнение которого он взял на себя добровольно. Поэтому человек не имеет права входить в рассуждение о том, насколько обязанности его соответствуют или не соответствуют его взглядам и воззрениям, ибо выполнение именно этих обязанностей создано самим человеком его прежними устремлениями. Как бы тяжка ни казалась человеку выпавшая на его долю обязанность, он должен выполнять ее со всей доступной ему добросовестностью. Нет греха в выполнении хотя бы самой тяжкой обязанности. Человек не создает кармы, выполняя свой долг, если он при выполнении его не преследует никаких личных интересов, если свободен от стремления к личной выгоде и от ожидания награды. Грех заключается в отказе от выполнения своего долга.